Глава 116. О брате, несправедливо обвиненном в похищении денег. Вот что слышали мы от Аввы Андрея Мессинского. Когда я был молод, отправились мы с Аввою из Раифа и пришли в Палестину. Там мы остановились у одного старца. У принявшего нас старца было всего одна намисма, да и то он потерял, забыв, где положил. Он заподозрил меня, как молодого человека, в краже монеты и сказал отцам того места, что брат Андрей взял у него монету. Узнав об этом, мой Авва и призвав меня, спросил: «Скажи, Андрей, ты взял намисму у старца?» «Прости, Авва, я не брал ничего. У меня был плащ, и я продал его за намисму. Придя к старцу, я поклонился ему и сказал: „Прости меня, Авва, сатана посмеялся надо мною, и я взял у тебя намисму“». В келье старца находился один мирянин. Старец отвечает мне: „Ступай, чадо, я ничего не потерял“. Снова бросился я к ногам старца со словами: „Ради Господа, возьми намисму, вот она, и сотвори обо мне молитву, потому что сатана внушил мне украсть ее и огорчить тебя“. „Чадо, я вовсе не терял ничего“, — снова то же самое сказал старец. Но я не слушал старца. Тогда мирянин сказал мне: „Действительно, брат, придя вчера к старцу, я нашел его в слезах, в большой скорби, на поклонах. Увидев старца в такой скорби, я спросил его: „Сделай милость, скажи мне, что с тобой“. Старец ответил мне: „Я оклеветал брата, будто он взял намисму. Между тем я нашел ее там, где сам положил“. Так старец получил тогда от меня назидание. Не бравши намисмы, я принес ее ему и сказал: „Возьми намисму, так как я взял ее“.